Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит это время. И знаете, мы в прошлый шаббат говорили о том, что природа или причина, по которой женщину влечет к мужчине, это духовная потребность. Безусловно, я сказал, что это одна из грани, то есть это не то, что полностью освещает, да, вопрос это, одна из граней. Потому что человек слишком сложно устроен Богом, и нам недостаточно просто как бы удовлетворять физические потребности свои. Нам нужно больше. И вот в этом большем помогает нам продвинуться именно близость с Богом. В этом мире есть два источника, откуда вообще исходит любая информация. И человек, он как бы соглашается или с одним, или с другим. Есть Создатель, который создал человека, и есть его противник, который все основные свои усилия и войну направил против того, чтобы воевать именно с теми, кто носит на себе образ и подобие Бога. Мы говорили о том, что человек, который по-настоящему присоединился к источнику жизни, он присоединяется к нему, еще живя на этой земле. И знаете, основная масса людей вообще не видит смысла в том, чтобы как бы выполнять заповеди, считает это какой-то глупостью и пережитком. Общество до того уже привыкло к этой мысли, что смеются над теми людьми, которые читают Писание сегодня, хотят понять вообще, зачем родился я на эту землю, да? Люди считают это глупостью, понимаете? Это очень похоже на массовое такое безумие, и на самом деле пугает вот вся вот эта ситуация. Люди вообще не видят смысла в праведной жизни, в том, чтобы что-то делать на этой земле полезное, доброе, хорошее. Людям кажется, что это вообще лишнее что-то. Человек с самого начала движется как бы вот в этом состоянии, он думает, что он сам себе Бог. Помните, мы говорили о том, что Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, но давайте вспомним искушение, предложенное змеем Адаму и Еве. Когда Ева сказала, что нельзя кушать с этого дерева, Бог сказал, что мы умрем. Змей говорит, нет, вы не умрете, но вы сами станете как боги. Я думаю, это ключевая фраза. Дьявол обещает человеку, что он сам себе Бог. Но посмотрите на людей, какие люди слабые, беспомощные. Немножко какой-то вирус попал в организм, лежит пластом. Так или нет? И на протяжении всей истории человеческого рода человек все время пытался как бы именно занять эту позицию. Фараоны в Египте говорили, что они боги. В Риме то же самое, императоры претендовали на божественность, что они боги. Всего-навсего плоть и кровь. Мы видим, насколько несостоятельны вот эти попытки человека самовозвышения. То есть, когда человек пытается сам себя возвысить, он терпит очень сильное поражение. И все поголовно люди на этой земле, они хотят быть успешными, они хотят как бы обогнать других людей в той или иной в области. Ну а если повезет, если получится, то во всех областях. быть лучше, быть впереди, быть важнее. Человек хочет быть успешным, но при этом он отвергает самый правильный путь к успеху. Почему? Потому что дьявол заменил цели. В понимании Бога быть успешным – это одно. В понимании этого мира, которым управляет сатан, быть успешным – совершенно другое. И поэтому основная масса людей и не видит смысла в исполнении заповеди. Для них быть успешным по определению Бога не является успехом в их понимании. Для них быть успешным – это следовать критериям этого мира. И в этом коренное отличие верующего человека от неверующего. Сегодня мы будем говорить о том плоде, какой плод вообще приносит праведная жизнь. Плод – это то, что мы хотим иметь в итоге. Да? Плод – это то, ради чего мы совершаем очень много работы. Например, это иллюстрация. Человек 5 или 6 лет учится в университете. Для чего он это делает? Правильно, чтобы иметь высокооплачиваемую работу. Это плод, который он хочет иметь. Но это промежуточный плод. Люди сегодня, ну и всегда, не учатся. То есть 6 лет или 5 лет мучатся. Учеба – это тяжелый труд на самом деле. Не для того, чтобы сказать соседям: а я институт закончил. Правильно? Для того, чтобы в конце был плод какой-то, результат. И когда мы живем на этой земле, давайте задумаемся, что мы хотим видеть плодом своей жизни в самом конце. Для чего мы живем на этой земле? Что будет плодом в итоге? Правильно, жизнь вечная для одних. Но основная масса людей, та, которая живет по критериям этого мира, если у них спросить, а что будет плодом твоей жизни в конце, многие из них скажут: ничего, смерть, умер и все. Ну а дальше что после смерти? Да ничего, умер и все, как бы закопали в землю, вот и смерть. А вам не кажется, что это слишком упрощено все? Что здесь есть некий обман? Человек говорит: ну, ты же не видел вечной жизни. Я говорю: нет, но я верю, потому что в Писании об этом написано. Но ты же тоже не видел, что после смерти нет ничего. Как ты можешь быть таким убежденным, что это правда? Меня вот все время как бы эта схема беспокоит. Или не то, что даже беспокоит, мне интересна сама по себе тема. Поэтому я об этом время от времени говорю или напоминаю. Первых два человека, Адама и Еву, сатан обманул, и он им сказал: смерти нет. Он говорит: нет, не умрете. Что за сказки? Почему? Первые люди вообще понятия не имели, что это такое смерть. Никогда не сталкивались с этой категорией. Не знали, что это. Сегодня дьявол говорит то же самое, только он говорит: жизни вечной нет. Тот же самый обман. Только меняет смерть на жизнь, потом жизнь на смерть. И говорит: а ты вечную жизнь видел? Мне не нужно ее видеть сегодня, хотя я уже ее вижу. Я точно знаю, мой внутренний человек ее видит из Священного Писания. Когда я, допустим, с кем-то общаюсь и разговариваю, да, я говорю: я вижу человека. Что я имею в виду? Что я его вижу в пространстве, в трехмерном изображении, или я вижу, что внутри него? Как вы думаете? То, что внутри, конечно. Мы способны видеть невидимые категории. Каждый день мы пользуемся этим понятием. Поэтому я начну с стиха, который говорит о том, что будет плодом праведника. Я хочу, чтобы мы хорошо поняли, что ожидает в итоге праведника. Понимаете, люди думают, что быть праведником – это ошибка. Быть праведником невыгодно. Быть праведником – это глупо и наивно. Нужно быть жадным, сильным, злым, жестоким. Нужно только для себя жить. Остальные тоже так живут и сами о себе позаботятся. Огромное количество людей так думают. Но посмотрите, что говорит Божье Слово. Притчи, 11 глава, 30 стих. Притчи. Сефер Мишлей. Юд Алев. Притчи, 11 глава, 30 стих. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Аминь. Писание говорит, плод праведника, то есть конечный результат его жизни, конечный результат его усилий – древо жизни. Что сокрыто было от людей после того, как люди согрешили? Древо жизни. И Бог говорит, а теперь, чтобы человек не протянул свою руку и не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно, мы его выгоним и поставим херувима охранять это дерево. К этому древу жизни на самом деле стремится каждая душа, каждого человека. Мы все любим жизнь, мы все хотим жить. И мы хотим, чтобы проявлялась эта жизнь в нас разнообразно, вкусно, приятно, интересно, полезно и так далее. Писание говорит, что плодом праведника будет древо жизни. И мудрый привлекает души. Я верю, что мудрые привлекают души как раз к этому пути, к пути праведному. Знаете еще, что интересно? То, что многие из нас очень хорошо знают систему этого мира в самых плохих ее проявлениях. То есть не все же мы родились в верующих семьях, и какую-то часть жизни мы прожили по правилам общим вот этим, да, этого мира. Но что-то нас внутри не устраивало. И мы стали искать настоящее, правду. Мы стали искать то, что насытит душу. Весь этот мир предлагает заменитель. Ты ищешь правду, он тебе говорит, у каждого своя правда, теперь ищи свою правду. Но Писание говорит, что правда, она одна, и она у Бога. И если ты действительно хочешь знать, что это такое правда, на иврите это цедик, ты становишься праведником. Цадик от слова цедик. Правда, праведник. То есть человек, который делает правду, ищет правду. Да, пускай не все получается. Тут важен путь, по которому мы пошли. Праведник – это человек, который любит правду, даже если она, как говорят, колет в глаза или не слишком приятно, но эта правда позволяет мне увидеть себя по-настоящему. И именно наша природа греховная не любит эту правду слушать. Но внутренний человек, который познал Бога, вопреки вот этой природе плотской, греховной, желает, потому что знает, что сама по себе правда, она исцеляет человека. Более того, правда делает нас свободными. И мы знаем, что есть еще одно слово в иврите, которое тоже означает правду или истину. Эмет. Слово эмет связано со словом эмуна. Праведник – это тот, кто верит. Это не просто, знаете, слова. Цедик, цадик, эмет, эмуна. Это взаимно связанные очень глубоко понятия. И все привязки ведут к Богу. Внутри человека, если и есть праведность, то она обанкрочена полностью. Пашат Реги. Полностью обанкрочена. Исаия об этом говорит в 64 главе, 6 стихом. Он говорит, что вся праведность наша, как запачканная одежда, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Он там говорит, никто не ищет Бога. Люди не хотят этого. Потому что знают, что как только они начнут это делать, им придется изменить себя, свои привычки, свою жизнь. Но тот, кто действительно любит правду, он понимает, что и привычки можно изменить с плохих на хорошие. Плод праведника – древо жизни. Это закономерность, которую определил Бог. Вы знаете, да, что такое закономерность? Это четко сформулированные правила или уравнения, если хотите. И если есть одно, обязательно есть на выходе другое. То есть результат зависит от того, в какую дверь ты входишь, в какие ворота ты вошел. От этого будет зависеть, в какое место ты попадешь. Это очень просто понять. Например, я еду по трассе, еду по дороге. И мне нужно попасть в Тель-Авив. Еду, у меня перекресток или развилка, неважно что это. Указатель есть на Тель-Авив, а другой указатель Хадеру, например, в другую сторону, да? Если мне на Тель-Авив, то я куда должен ехать? Смотрите, как просто, все понятно. Кажется, что он нам такое рассказывает? Это дети даже знают. Дети-то знают, а почему взрослые по-другому поступают? Все хотят жить, но на развилке выбирают смерть. Тут указатель «жизнь вечную» вот стоит, конкретно показывает. А здесь в могилу. Человек говорит, я хочу жить, но хочу по этой дороге ехать. Тут панорама интереснее. Тут как бы декорации лучше. Кафе больше. А тут что-то совсем как в пустыне. А? Ну и думает, ну как-то потом по какой-то кривой дорожке все-таки туда попадет. Выведет. Кривая никогда туда не выведет. Только прямая. Одно из значений слова «цедек» это Йошер. Это прямота. Поэтому в Писании есть достаточно много стихов, которые говорят, что если человек праведник, он Йошар. И когда говорят «Бенадам Йошар», это имеется в виду именно это, что он праведник. Он поступает очень предсказуемо. Мы не должны бояться быть предсказуемыми, потому что священные Писания знают только посвященные люди, друзья. Для этого мира мы всегда будем непредсказуемы. Всегда будут удивляться, почему мы выбираем это и отвергаем то. Но для нас, для верующих людей, мы понимаем, что это дорога жизни и в жизнь вечную. Я очень люблю эту тему, я очень люблю говорить о жизни вечной, потому что слово «жизнь», оно вот в нем движение есть, в нем есть ветер, есть вода, все есть в слове «жизнь». Может быть, вы когда-нибудь видели вот озеро, вода, да? Ветра нет. Такое впечатление, что оно не двигается. Но даже вот если на это зеркало водное упадет сухой лист или капля, вода приходит в движение. Она моментально реагирует на раздражитель. Точно так же жизнь. Если кому-то кажется, что у верующих ничего не происходит в нашей жизни, на самом деле происходит гораздо больше. Потому что тот образ жизни мы тоже знаем и можем рассказать. И знаем этот образ жизни. Но люди, которые знают только один образ жизни, пытаются нам сказать или размышлять о том, о чем понятия даже не имеют. Понимаете? Потому что им кажется, что они знают. Так они думают. На что опирается праведник, живя на этой земле? Ну, допустим, на что опираются люди, которые не праведники? В Писании они названы нечестивцами. Есть грешники, есть нечестивцы. Это разные категории людей. И, скажем, даже не нечестивцы, вот грешник, на что опирается в этом мире? На все земное, правильно, Нина? То, что ему может помочь тут, на земле. Друзья, молодость, красота, физические данные, интеллект, знакомство, деньги. Человек ставку на эти вещи делает и хочет быть успешным на этой земле. Но он даже не хочет подумать о том результате, который ждет его в конце. На что опирается праведник, живя на этой земле? Он опирается верой своей на Священное Писание. И Библия говорит, что он намного более успешен на этой земле, чем тот, кто идет по другому пути. Откройте, пожалуйста, 36-й Псалом. В этом псалме Давид сравнивает праведника и злодея, беззаконника. Теперь слово «злодей», чтобы понятно было. Что такое злодей? Делающий зло, правда? Знаете, злодей может быть абсолютно утонченным интеллигентом даже. То есть злодей — это не такой вот бармалей небритый, с кинжалом, с синяком под глазом, с перегаром. Это не злодей, это не образ злодея. Это стереотипы, понимаете, которые вот на этой земле работают. Злодей — это человек, который делает зло. А зло можно делать с улыбкой на лице, из-под тишка, при этом правильные слова говорить, но быть злодеем. Бог, конечно, это все видит и знает. И вот есть делающее зло и есть делающее правду. Поскольку нас меньше, и в этом мире мы как бы идем против течения, нам приходится прикладывать много усилий, чтобы делать эту правду. Но на самом деле это легко, потому что Бог обеспечивает нам вот этот успех. Допустим, по законам этого мира один в поле не воин. Правда? Почитайте Библию, почитайте 90-й Псалом. Один в поле воин, да еще какой, если он с Богом. Ну, примеров на самом деле много. Я вам приведу известный пример. Один в поле воин. Приходит сирийская армия, 4 книга царств. Выходит Елисей, без оружия, и с ним рядом его слуга Гиези. И вот стоит сирийская армия. Елисей молится и говорит: открой глаза слуге моему, чтобы он увидел, какая за нами сила стоит. И он один, безоружный, берет в плен всю армию и приводит ее в Шомрон, царю. Конкретно в плен. А? Он подходит и говорит, он всего лишь навсего помолился, и вся эта армия ослепла. Он говорит, а вы что ищете? Да вот мы там. Ну идем, я вас отведу. Один в поле воин. 90-й псалом. 1000 и 10 000 упадут по правую руку твою, ты будешь только смотреть и наблюдать. Вспомните Иезекию царя, когда подступила вавилонская армия, ассирийская, спасибо, ассирийская, 185 тысяч человек. Он взял письмо, помолился в Доме Божьем. На утро просыпаются все мертвые. Ангел Господень поразил их всех. Поэтому на самом деле мы не одни в этом мире. И для того, чтобы правда оставалась правдой, это тяжело, это давление. Но еще больше тяжело не идти за ней, мне кажется. Несколько я буду читать 36-й псалом, чтобы показать вам, насколько это сильно быть в правде или быть праведником. Напоминаю, что мы говорим о результате конечном. Плод праведника – древо жизни. Стоит ли быть праведником на этой земле? 3 стих. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Что говорит Писание? Уповай на Господа, то есть рассчитывай на Него. Не думай, что Он как бы слабый или не имеет влияния на этой земле. Он Господь неба и земли. И вот Бог говорит через Давида. Рассчитывай, уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Смотрите, какая ответственность дана праведнику. Он должен хранить истину. И очень часто это бывает, даже ценой собственной жизни. Но сохранить эту истину. 19 стих. Ну, с 18, давайте даже я 16 прочту, чтобы было понятно. Тут все время идет сравнение в псалме. 16 стиха. «Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек». Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут в дыме, исчезнут. 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». Аминь. Это обетование. Обетование – это то, что пообещал Бог человеку. Бог говорит, во-первых, не будут постыжены. Нас все время пытается этот мир как бы пристыдить. «Ой, зачем ты это делаешь? Ты что, глупый?» Как бы высмеивают верующих. Писание говорит, ну мы не должны стесняться своей веры. Мы никогда не будем постыжены. Пускай им будет стыдно. Посмотрите, люди сегодня не стесняются выставлять на показ то, что 10 лет, 20 лет назад было позором. Сегодня во все услышания говорят, и все хотят, чтобы видели, какие они грешники, какие они мерзости делают. Все это показывают и говорят, это нормально. Не говорите, что мы грешники. Это нормально. Приучают людей думать, что грех – это норма. Это то, что сегодня уже есть. И когда кто-то говорит, люди, послушайте, это грех, это ужас, ему говорят, молчи, ты что такой агрессивный? Ты не должен быть агрессивным. Я хочу сказать, это не агрессия, это реакция на зло. Просто вдумайтесь, до чего докатился сегодня человеческий род, и это еще не конец. Будет хуже. Будет трудное время, будет время голода на земле еще. Сегодня трудно в это поверить. Сытая страна, все есть. Но и сегодня на земле есть места, где реально нет еды. Туда что, нельзя послать еду? Вот давайте так поговорим. А? Вместо того, чтобы сделать одну ракету земля-воздух, туда можно полгода еду отправлять в эту страну. Муку, там, сахар, хлеб. Просто на эти деньги купить. Не надо там ничего. Просто купить, не сделать ракету, а купить еду и отправить людям. Никто не делает этого. И даже есть те, которые не хотят, чтобы это происходило. Это только один небольшой пример того, что в этом мире происходят страшные вещи. И людей уже приучили к тому, что это нормально. Я же вижу, что ты дергаешься. Тебе что, больше всех надо? Да, мне больше всех надо. Мне нужна правда. Более того, эта правда меня тоже обличает. Не думайте, что эта правда меня сильно гладит по голове. Мы все являемся грешниками. Разница только лишь в том, что мы признаем свою вину, а остальные люди не хотят эту вину признавать и убеждают других, чтобы они тоже согласились с тем, что на самом деле это не грех. Вот и вся разница. Если бы мы были безгрешными людьми, мы бы тогда не умерли. Потому что возмездие за грех смерть написано. В чем тогда момент здесь? А в чем наша праведность? Праведность в том, что мы делаем правду. Я уже сказал, может, не всегда выходит. Но мы ее делаем все равно. Праведник – это не безгрешный человек. Это человек с такими же недостатками, слабостями, но борящийся с этим. В этом разница. Он хочет быть лучше. А злодей хочет других убедить, что это нормально и не надо быть лучше. Поэтому, конечно, Писание всех обличает. И я такой же грешник, как и эти люди, только прощенный. Я покаялся, я попросил у Бога прощения. И каждый день прошу сегодня прощения у Бога. Поэтому Бог вменяет нам праведность, не нашу. Она как запачканная одежда. Он нам дает праведность Мессии. И говорит, вот этот праведник, который за всех пострадал, он заплатил уже. И тебе остается только в это поверить и принять это в свою жизнь. Его праведность в свою жизнь. Его одежды праведности тебя переоденут. И нужно вот в этой одежде ходить. Мы все прекрасно знаем, да, что такое капара, покрытие. Одно из значений этого слова – выкуп. Бог Бог дает нам покрытие, Он как бы прикрывает нашу наготу, нашу вот эту раздетость. Чтобы хоть как-то мы могли нормально выглядеть. Вы знаете, после того, как ты там 30-40 лет походил голый, и вдруг тебя одели, тебе уютно, ты защищенный, ты не хочешь уже снова раздеваться. Хочется быть в этой одежде праведности. И тогда человек, он делает правду. В Священном Писании, в самом конце, в 22 главе книги Откровения, это Брит Хадаша, говорится о том плоде, который ожидает праведника. В притчах написано, что плод праведника – древо жизни, а в книге Откровения описано это древо жизни. Это же древо жизни описано и в книге Бытие. Знаете, что интересно? Посмотрите, какая толстая книга. Посмотрите, какая толстая книга. В этой книге первые две главы без греха, там нету греха. И последние две главы тоже без греха. Вся вот эта книга написана про грех. Вы понимаете? Вообще представьте себе соотношение, какая пропорция. Безгрешный мир, всего две главы в начале и две главы в конце. Четыре главы. Вся остальная книга описывает наше плачевное состояние. И где выход? Здесь описаны в любые жизненные ситуации, любые грехи. И есть путь. Исцеление. Грех – это отрава, понимаете? Грех – это вирус, смертельный вирус. В этой книге есть вакцина, есть антидот вот здесь. И все, кто хотят этот антидот принять, то есть лекарство, которое нейтрализует эту смерть, нейтрализует вирус, вызывающий смерть. Оно у Господа. Прежде чем я зачитаю, вы пока откройте 22 главу. Я хочу сказать, что праведник – это человек, который опирается на законы Бога, живя в этом мире. Люди думают, что вот этот мир, он по другим законам существует. Нет. Просто Бог попустил. Попустил на какое-то время этому миру пойти своим путем. А законы остались прежние. Законы остались, которые он сформулировал. С первого стиха, я 5 стихов первых зачитаю. Знаете что, давайте я хочу из 21 главы тоже, вот я сказал уже про две главы в конце, да? Из 21 главы тоже немножко я прочту. Посмотрите, как это не похоже на то, что мы знаем. Как это отличается от реальности, в которой мы живем. Но это действительность, которая впереди. Это факт. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: „Се скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло“». Аминь. Это та действительность, которая ожидает праведника. Хотим ли мы жить в таком мире? Теперь 22 глава, с 1 стиха по 5. и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Амен. Итак, что ожидает праведника после воскресения? Мы подробно говорили на Бейт Мидраше, это поем Шлишим, мы проводим эти занятия здесь, о воскресении. Это одна из важнейших доктрин, как в иудаизме, так и в христианстве. Поэтому, конечно, мы ожидаем воскресения, причем скажу, что воскреснут все, и грешники тоже, и злодеи воскреснут, и нечестивцы все воскреснут. Только праведники пойдут в жизнь вечную, вот в это место, о котором мы сейчас говорим, а злодеи и нечестивцы пойдут в озеро Огненное, и там они во веки веков будут мучиться и гореть. Об этом Писание говорит. Тут не идет речь о средневековых, знаете, страшилках. Это все есть в Библии. И я хочу несколько слов вот сказать. Во-первых, есть не только древо жизни, обратите внимание, есть река жизни. И из этой реки можно пить. Я думаю, нужно будет пить из этой реки. Светлая, как кристалл. И обратите внимание, откуда она вытекает, откуда она исходит. Река жизни исходит от Бога. Очень похоже даже на аллегорическую категорию такую, правда? Река жизни. Весь этот мир тоже, можно сказать, похож на реку жизни. Кто-то вошел, кто-то вышел, а река как бы течет. Но река жизни, о которой здесь говорится, это дух жизни. Река жизни – это поток. Жизненный поток. Жизненный поток, он исходит от Бога. И этот поток, проходя через нас, оживляет нас. Он дает нам именно ту природу, которую несет в себе сам поток. Это вечность, это жизнь вечная. И иногда меня спрашивают, говорят, если в 21 главе написано, и болезни уже не будет, мы прочитали, да? Зачем тогда листья дерева для исцеления народов, если болезни не будет? Отвечаю я на вопрос, поэтому и болезни не будет, что едят люди уже эти листья. Ну, для профилактики. Понимаете? Не после того, как чтобы спастись уже, а чтобы не болеть. Мы принимаем лекарства после того, как заболели, правда? Но если мы с вами кушаем овощи, фрукты, наша иммунная система, она работает хорошо. Вы знаете это? Допустим, если у человека не хватает витаминов, зубы начинают выпадать, цинга, допустим, еще там что-то. Вы знаете, кстати, самое лучшее средство от цинги какое? Чеснок. Лук, чеснок, свежий картофель. Прям вот пюре натираешь, и прям вот так вот, вот эта кашица картошки, уже на второй день зубы перестают шататься, укрепление происходит. Это, кстати, описано, это Джек Лондон еще описывал, я не помню, как новелла это называется, но Именно свежий картофель. Там колоссальное количество вот витаминов от этой болезни. Я к чему это говорю? Мы знаем, что надо лук кушать, чеснок кушать, апельсины и лимоны, там в них витамин С есть. Да? И мы знаем, что это полезно. Но это та же схема, друзья. Та же самая. Просто грех сильнее сегодня, чем эти витамины. Он все равно делает наше тело старым, и в итоге человек умрет. Но если мы будем питаться Словом Божьим, то мы воскреснем из мертвых для вечной жизни. И там будем пить воду из реки жизни, плоды кушать. Каждый месяц разные. Но я думаю, не только это. Это только дерево жизни приносит плоды. Вот такие. А там еще будут и другие, конечно. И листья для профилактики. Если кто-то думает, что, знаете, жевать листья, это как вот подойти к кусту там, и начать жевать листья, там все. На самом деле мы же едим листья салата, листья петрушки, правда? Укропа, свеклы. На самом деле мы чай пьем, это тоже листья. Правда? Поэтому есть съедобное, а есть несъедобное. Но я хочу сейчас подвести итог, чтобы мы понимали, что если ты хочешь плодом своим иметь доступ к древу жизни, сегодня, сейчас ты должен выбрать правильный маршрут на этой земле, правильный путь. Этот путь называется праведность, от слова правда, искать правды, делать правду. И поэтому праведник – это тот, кто согласился идти по этому пути. И в процессе он становится лучше. Он не сразу становится идеальным, он в процессе меняется. И я искренне желаю, чтобы Бог благословил всех нас, чтобы праведность, которую нам предлагает Бог, она принята была нами, она удерживалась бы нами, как написано, да? Чтобы мы были носителями этой информации, хранителями этой правды внутри себя. И пускай Господь укрепит нас и благословит в этом. Аминь.